сердце там твое. Приходит грусть порой, когда не ждешь ее. И ты спешишь со мной к морю красоты, где чайки над волной, как белые цветы. Опять я вижу белых чаек над водой, в их светлом танце мы с тобой. Опять я вижу, как легко они кружат. Взгляни над морем снегопад. А может, это сон, может, снится мне и нежный шепот твой, и песня в тишине. Но сквозь морской прибой чайки вновь слышны. Я знаю, нам с тобой завидуют они. Опять я вижу белых чаек над водой, в их светлом танце мы с тобой. Грянет шторм и придет беда, то каждый добрый дом открыт для них всегда. Я снова буду рад шелесту весны, и чайки к нам летят, счастливые, как мы. Опять я вижу белых чаек над водой, танцы мы с тобой. Опять я вижу, как